Дорогие братья и сестры, а также уважаемые друзья радиослушатели, мир Божий вам! Как основание нашей сегодняшней беседы, я читаю слова Господа нашего Иисуса Христа, записанные Евангелистом Лукой в 16 главе с 19 по 22 стихи. Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и весон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазар, который лежал у ворот его в струпях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы приходили и лизали струпья его. Умер нищий и отнесен был ангелами на лоно Авраамово. Умер и богач, и похоронили его. При внимательном рассмотрении прочитанного места Священного Писания многие могут найти в нем немало полезного и поучительного для себя. Прочитанная мною притча указывает на три ступени человеческой жизни. Первая ступень — жизнь человека на земле. Вторая ступень — смерть. Третья ступень — вечная жизнь. На этих ступенях оказались два человека, богач и бедный Лазар. Посмотрим, как протекала их жизнь на первой ступени. О богаче мы читаем: «Одевался в порфиру и весон, и каждый день пиршествовал блистательно». Порфира — дорогая одежда, выкрашенная в пурпур. Она служила одеянием князей, вельмож и других знатных людей. Весон — тонкая одежда, ценимая на вес золота. Она не могла быть достоянием нищих. Богач не только одевался изысканно, но и пиршествовал каждый день. Пир не может быть только у одного человека. Богач имел и друзей, равных себе. Второй человек, Лазар, был бедный, больной, голодный. Он сам не ходил, его приносили к воротам богача. Чего желал Лазар? Богатство богача? Нет, он желал напитаться крошками, падающими со стола богача. Какое скромное желание бедняка! Псы, приходя, лизали струпья его, тем самым он получал облегчение своим гноящимся ранам. Вот краткая характеристика двух людей. Вторая ступень — умирает богач, умирает и нищий. Удел обоих один. Богач умер. Положили его в роскошный гроб. Наняли плакальщиц, как это был обычай на Востоке, в Израиле. Устроили пышные похороны. Возможно, друзья хвалили его, что он был добр и не скуп для них. Умирает и нищий Лазар. Как он был похоронен? Как хоронят бездомных людей. Третья ступень. Третья ступень — умер нищий, и ангелы отнесли душу его на лоно Авраамове. Лазар утешается в раю. Но где же оказался богатый человек? В вечности есть два места — рад и ай. Рай и ад. Богач оказался в аду, в муках. Он поднял глаза свои вверх и начал молиться не Богу, а Аврааму. «Отче Аврааме, умилосердись надо мною!» И пошли Лазара, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучусь в пламени сём. Чадо, вспомнить, что ты получил уже доброе в жизни своей, а Лазар злое. Ныне он же здесь утешается, а ты страдаешь. Чадо, вспомни, говорит ему Авраам, когда человек умирает, ничего он не берет с собою, кроме памяти и совести. Бог нажимает таинственную кнопку, и у человека все всплывает, как масло в воде. Между нами и вами утверждена великая пропасть, и никакие молитвы, никакие жертвы не могут принести человеку, находящемуся в аду, облегчение. «Отче Аврааме, у меня 5 братьев осталось на земле. Пошли к ним Лазаря!» Оставшимся братьям, возможно, и забыли его. Они также пиршествуют, как и их старший брат, но он в страданиях, помнит о них и молится за них. Почему он молится? Они могут попасть в то же место мучения и будут упрекать его, что он, как старший брат, дал им плохой пример. О, отцы и матери! Задумайтесь над этой истиной. Какой пример вы даете своим детям? Хороший или плохой? Возвращаясь с юга на север Аргентины, во время посещения церкви я задержался в городе Пасо де Лос Либрес по причине недостатка коммуникации в 18 часов. Я имел достаточно времени познакомиться с городом, с которым также в котором также отведал городское кладбище. Проходя между пантеонами, на которых были надписи разного содержания, я задержался над одной гробницей бывшего матроса, отошедшего на 82-м году жизни. На этой гробнице была надпись следующего содержания: «С нами Бог! Память о тебе, дорогой муж и отец, нас вдохновляет!» Какое вдохновленное остается? Какое вдохновение остается после вас вашим детям? Смогут ли они написать и на вашей гробнице вышеприведенные слова жены и детей бывшего матроса? Можете ли вы с полной уверенностью сказать: «С нами Бог»? Братья, сестры и друзья радиослушатели, чему учит вас эта притча? Во-первых, живя на земле, будем дорожить временем. Будем искать Господа, когда можно найти Его. Будем искать Его здесь, на земле, при жизни. Никакие молитвы и жертвы не спасут вас после смерти. Там нет покаяния, не перехода из одной жизни в другую. Во-вторых, имея средства большие или малые, будем жить ими для Бога через людей, жертвовать на распространение Евангелия, помогать бедным, посещать больных. Заметим для себя, что богач попал в ад не потому, что он был богат, а потому, что жил для себя, а не для других. Он не был скуп, но был эгоист. Бедный Лазар попал в рай не потому, что он был бедный и больной, а потому, что он покорно с терпением переносил нищету и болезнь в надежде на помощь Божию. В этой жизни лучшего счастья не может и быть, как надеяться, верить и любить. Да поможет вам в этом Господь. Это мое желание и моя молитва о вас. Аминь.